И хотя недобрые предчувствия и отвращение и страх одновременно охватили Югину, внешне она была спокойна и нетороплива. «Картошку возишь? Точно не видите? У тебя и в войну уродилась?» «Уродилась. А у тракта машинерия всю истолкла?» «И это знаю». Староста подошел к женщине вплотную, не спуская с нее испытующего взгляда, тяжелых, круглых, как у птицы, глаз. «А Дмитро где?» «И вас, господин староста, спрошу, где Дмитро?» — ответила Югина, выдержав взгляд Сафрона. «Не знаешь, не знаю». «Врешь, сукина дочь, знаешь». «Может, сукина дочь и знает, а я нет». «Ты мне брось очки втирать. В партизанах он, вот где. Верно, и к тебе приходил». Сафрон в ярости затопал ногами, складки на его лице затряслись. Она облегченно вздохнула. Выходила, Варчук очень мало знает о Дмитре. «Сами знаете, что не был у меня муж. За что же обижаете?» — сказала она с преувеличенной покорностью. «Это ты почему же думаешь, что я сам знаю?» — опуская брови, спросил поостывший Варчук. «Что же думать? Был бы Дмитро в партизанах, да заехал бы ко мне, так уж верно, не миновал бы и вашего дома». Старосту передернуло, но он тут же теснее собрал морщинки на переносице. «Ох и хитра же ты, как я погляжу! Гляди, как бы не заплясать тебе со своим муженьком на одном суку! Верно, друг дружку не перевесите?» — бросил он ей через плечо, уже всходя на скрипучий, расшатанный мост. «Так и распрощаетесь с белым светом. Да и у вас жизнь-то одна». Сперва она обрадовалась, что одолела, отбрила старосту. Но потом ее охватил страх. А что, если полицаи начнут следить за ее хатой? И она выходила по ночам во двор, прислушивалась, шла к большаку. Станет на корень старого-престарого дерева, приставит ухо к сырой коре и ждет, настороженный, как птица, вздрагивая от каждого шороха и все теснее прижимаясь к стволу. Она бы из тысячи узнала походку мужа, по своему волнению определила бы, что он идет. Через несколько дней после встречи Югины с Варчуком в хату Горицвитов забрел дезертир Калистрат Денько, устроившийся на службу в полицию. «Тетка Югина, завтра утром пойдете к начальнику районной вспомогательной полиции». «Зачем?» — спросила она, оборачиваясь от печи. «Там скажут. Мы народ темный. Нам были бы деньги да водка». Он деловито и весело присел к столу, словно был уверен, что его посещение должно всех радовать. Но чем дольше он сидел, тем становился мрачнее, а поднялся из-за стола, словно в тень шагнул. И стопки не поднесли. А какая ж теперь жизнь без стопки? Тоже понимать надо. «Смотрите же, чтобы утром были там, как часы!» И хлопнул дверью так, что глина с косяков посыпалась. «Придется, дочка, идти. Только не с пустыми руками. Что поделаешь, такая уж жизнь. На взятки они лакомы». На следующее утро Югина с двумя кузовками, перевязанными рушником, пошла в город. Перед домом полиции висел полинявший флаг со свастикой в белом кругу. В передней было полно народу. У дверей начальника стоял вооруженный карабином высокий полицай с желто-голубой повязкой на рукаве. Он вызывал по списку, и за тяжелыми дубовыми дверями скрывались усталые, запыленные, согнутые горем фигуры унылых стариков, крестьян, женщин и девушек. Забрали моего сыночка, забрали. Старуха, сидевшая рядом с Югиной, подперла щеку ладонью. А за что забрали, сама не знаю. Связан, говорят, с партизанами. Бедная моя головушка. 2 недели прошу начальника. Отпусти сыночка. А он все свое. Отошлем в город, коли не признается. Ясное дело, в гестапо отдадут. И не видать мне больше моего Меньшова, не видать. Югину пугал этот однообразный шепот, похожий на причитание, пугало застывшее на морщинистом сером лице старухи выражение тоски. Немало ей, видно, пришлось поплакать, пока горе не затвердело в ней камнем. Наконец полицай, собрав на лице морщины, почему-то, прыснув, весело выкликнул. «Горит свет Югина! Гореть пришла, бабонька! Погоришь, погоришь!» Она вошла и стала на пороге кабинета, положив у стены тяжелые кузовки. Раньше-то никогда не ходила с ними, с горем своим на поклон. Раньше-то подарки добрым людям носили, а теперь перед бедой стоишь. За большим столом сидел крупьяк в черном френче с золотыми застегнутыми до самой шеи пуговицами. Над ним на стене между 2 желто-голубыми знаменами висел нарисованный трезубец. «Прошу к столу». Сквозь сизое облачко табачного дыма голос донесся до Югины точно с того света. Она подошла, щурясь от дыма, разъедавшего глаза. «Госпожа, — говорит Свит, — мы располагаем точными сведениями, что ваш муж партизан, бывает у вас. Прошу не отпираться и говорить только правду, иначе всю семью вашу придется арестовать, а имущество будет конфисковано». «Господин начальник», — вырвалось у нее, — «надо было во что бы то ни стало отвести страшную беду от своего дома, от детей». О себе она в эту минуту не думала. И Югина почувствовала, что глаза у нее засветились такой искренностью, словно рядом стоял Дмитро. «Да, это ради него, ради его детей. Она каждым жестом стремилась доказать этому равнодушному убийце, что ничего не знает о муже». Долго и красочно, откуда только взялись слова, Югина рассказывала, как преследует ее семью Варчук, преследует уже много лет, потому что ненавидит Дмитра. Голубые глаза ее блестели от слез. Крупьяк слушал молча. Сначала он хмурился, но вот взгляд его встретился с глазами женщины и на миг застыл. Похотливое любопытство мелькнуло в узких зрачках. Он положил ручку на стол, отодвинул бумаги, и Югина, чувствуя, что вся кровь ударила ей в голову, поймала на себе липкий его взгляд и вместе с тем заметила, что он слушал уже не так, как слушают, заранее приняв решение. Очевидно, и он мало знает о Дмитре. «Хороша бабенка. А с характером видно. Может, и правда Варчук наговаривает. Донос за доносом пишет. Выясню при случае». Он, милостиво улыбаясь одними глазами, принял подарок и медленно проговорил. «Отпускаю вас домой. Только не гневите Бога. Если что узнаю, не сладко вам будет. Я к вам заеду как-нибудь». И он опять улыбнулся уже вопросительно. Еще не понимая истинного смысла последних слов, Югина стремглав выбежала из передней и спустилась по лестнице на холодную мостовую, где среди булыжников торчал пожелтевший, отцветший спорож. И только под сенью лип родного большака, в пасмурном осеннем поле, она, наконец, с облегчением вздохнула, глядя на лиловую полосу дубника впереди. Миновав греблю, Югина зашла к отцу. Все еще не оправившийся после ранения Бондарь лежал в постели, долго расспрашивал дочку, что видела в городе, много ли там немцев, как охраняется дом полиции, а потом передал маленькую листовку.